Так что все, что может намекнуть на Марвел, для нее не слышно. Если ты попытаешься пойти против них, ты умрешь. Я был бы глупцом, если бы пошел против существ, которые могут разрушать вселенные щелчком пальцев. Она хихикнула. Несмотря на то, что это не была ее истинная форма, форма, которую она приняла, была чрезвычайно красивой. «Моя сестра смерть, она доставит тебе неприятности. Она находит тебя интересным и думает о тебе как об игрушке. Итак, она хочет убить тебя». Она улыбнулась. «Ты знаешь, почему она хочет убить тебя, верно? Вздох, загробная жизнь – это ее владение. Так что моя душа будет ее игрушкой после моей смерти, чего я очень хотел бы избежать. Есть способ держаться от нее подальше. Это привлекло все мое внимание. Неужели?» Она улыбнулась и кивнула. «Как?» – спросил я. Она посмотрела на меня с ухмылкой. «Стань моим чемпионом». «Что?» И это был второй раз в моей жизни, когда я был потрясен до глубины души. День, когда меня попросили стать чемпионом абстрактного существа. Бесконечности. Глава 44. Время или пространство. Плюсы и минусы принятия ее предложения крутились у меня в голове. Плюсами были защита от других космических существ и, возможно, некоторые дополнительные преимущества. Минусы были нарушением конфиденциальности, чего я хотел бы избежать любой ценой, и в будущем мне придется выполнять ее поручение. Опять же, я этого не хочу. Я не буду вникать в твои дела. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Но все космические существа интересовались тобой, так что мое любопытство не должно тебя беспокоить. Я хочу верить ее словам, но не могу. Это вызывает еще большую тревогу. И что ты получишь от всего этого? В жизни никогда нет ничего бесплатного. Ты умный, но тебе не нужно беспокоиться об этом пока что. Кто бы сомневался, что ты знаешь об аватарах? Аватары, да, это существа, которые обладают большим количеством способностей. В основном, такими, чьим аватаром они становятся. Но они также связаны бесчисленными правилами, и поэтому всегда верны существу, которое даровало им силы. Она кивнула. Итак, в чем разница между чемпионом и аватаром? Интересный вопрос. Аватар намного сильнее чемпиона, обладает бесчисленными способностями по сравнению с чемпионом, и почти не ограничено количество способностей, которыми он может обладать. Но, она уже знала, но все равно спросила. Почему все такие существа всегда спрашивают о вещах, которые обе стороны уже знают? Но цена за такую власть высока такая, что я не могу позволить себе заплатить ее. Силы заманчивы, но я никогда не смогу согласиться на такую цену. И какова же цена? Вздох. Свобода. Я покачал головой. Как только ты становишься аватаром, ты теряешь свою волю. Ну, не совсем теряешь, но ты становишься связан желаниями существа, которое наделило тебя силой. Нет никакого способа отвергнуть их желания, ты становишься рабом. Даже Мальстром, который думал, что он дурачит забвение, все это время был игрушкой. Он даже не понимал, что забвение использовало его, чтобы избавиться от скуки. Тебе не о чем беспокоиться. Я не буду просить тебя стать моим аватаром. Я знаю, что ты этого не примешь. Это мило. Но чего же тогда она хочет? Она ухмыльнулась. Я хочу, чтобы ты нашел мне кого-то, кто достаточно достоин стать моим аватаром. Это то, что я могу сделать. И, честно говоря, я мог бы выбрать Квазара, как в оригинальных комиксах. Он был сильным, но не самым умным. Мне не нужно было сильно беспокоиться об этом. Я принимаю условия. Если она сможет держать этих надоедливых космических существ подальше от меня, отдать ей Квазара, это в любом случае неплохая сделка. Человек должен быть достаточно готов отдать свою свободу, чтобы поддерживать баланс различных вселенных мультивселенной. Под поддержанием она подразумевает предотвращение взрыва мира. Космические существа не заботятся о том, что одна или две планеты взорвутся. Я могу найти кого-нибудь. Она усмехнулась. Очень хорошо. Поскольку ты согласился, я сделаю тебя своим чемпионом. Я кивнул. Как мой чемпион, поиск подходящего аватара, твоя задача, и для этой цели я наделю тебя несколькими способностями. Это вторая причина, по которой я принял ее просьбу. Ты знаешь, в чем заключаются мои способности? Конечно, я знаю. Вы – абстрактное существо. Вы можете делать почти все и что угодно, от манипулирования временем до манипулирования материей, от манипулирования пространством до манипулирования реальностью. Ваши силы безграничны. Она усмехнулась. Верно, но даже если ты собираешься стать моим чемпионом, Я не могу дать тебе все эти силы. Этого следовало ожидать. Не может быть, чтобы космическое существо наделило случайного парня такими способностями. Но я могу предоставить тебе одну из них. Это было вне моих ожиданий. Я ожидал чего-то незначительного, вроде оружия или одной способности, но определенно не одной из ее сил к манипулированию. Конечно, ты не сможешь использовать их в полной мере. Это слишком много для чемпиона, чтобы справиться. Чего я вообще ожидал? Она ухмыльнулась, когда мои мысли стали ей понятны. Не беспокойся. Я не беспокоился. Я просто был немного разочарован. То, что ты не можешь использовать их сейчас, не означает, что ты не сможешь использовать их в будущем. Интересно. Единственная причина, по которой ты не можешь использовать их в полной мере, заключается в том, что твое тело слабое, и ты не сможешь справиться с такими силами. Но это может измениться, если ты найдешь способ стать физически сильным. Я могу это сделать. Чем сильнее ты физически, тем больше ты сможешь использовать способности. Удобно. По крайней мере, это намного лучше, чем я ожидал. Из моих способностей единственные, которые я могу дать тебе, это время и пространство. Среди них ты можешь выбрать одну. Как только она это сказала, в ее руке появилась монета. Орел – это время и решка – пространство. Ты серьезно? Это, должно быть, какая-то шутка. Судьба моих способностей зависит от монеты. Она усмехнулась. Да, все лежит на этой монете. Получишь ли ты пространство или время, все зависит от этой единственной монеты. Оба они являются чрезвычайно сильными элементами. С возможностью контролировать пространство, я смогу с легкостью телепортироваться, проходить через несколько измерений, и еще бесчисленное множество вещей, которые я могу делать с легкостью. Что касается времени, так даже лучше. Если у меня есть способность контролировать время, я могу вернуться в прошлое и устранить угрозы еще в тот момент, когда они зарождаются. Манипуляция временем – одна из самых могущественных сил, когда-либо существовавших. И это тот элемент, который меня больше всего волнует. Она улыбнулась. Мне не нравится эта улыбка. Ты готов? Я кивнул в ответ на ее вопрос. Да, я не доверяю этой улыбке. Тогда ладно. Она подбросила монету в воздух, где та пробыла гораздо дольше, чем следовало бы. Через несколько секунд монета упала, я нахмурился, пока она смеялась. Неудача, я полагаю, сторона, которая была обращена вверх, была решкой, то есть мне выпало пространство. Вздох, полагаю, мое хмурое выражение лица сменилось улыбкой, в то время как ее сменилось хмурым взглядом. Ты играл со мной, ей потребовалось немного времени, чтобы осознать это. Глава 45. Маврос. Ты играл со мной, ухмылка на моем лице была моим ответом на ее вопрос. Связываться с такими сильными существами – одна из самых идиотских вещей, которые может совершить человек. Но я сделал именно это. Почему? Ты действительно впечатляешь, Марсель. Ты заставил себя поверить, что время – самое сильное, чтобы одурачить меня. Она рассмеялась. Я определенно сделала правильный выбор. Если бы не тот факт, что это была лишь часть ее истинного «я», простой сосуд, я бы никогда не осмелился играть в эту игру. Время – это хорошо. Нет, кого я обманываю, это здорово. Но у него есть свои сложности. Время – это элемент, которым чрезвычайно трудно овладеть, и он может убить хозяина, если произойдет хотя бы небольшой просчет, хотя пространство недалеко ушло. Но в Марвел есть бесчисленное множество измерений, которые могут помочь мне набраться силы и способностей быстрее, чем когда-либо. Эти измерения заперты или отделены от измерения, в котором живут люди, что делает вход в них практически невозможным. Но с контролем пространства это не является невозможным. И сам факт, что я убиваю других, возвращаясь в прошлое, это невозможно. Если только я не знаю эту идеальную временную шкалу, чего у меня, очевидно, нет. Выполнить такую задачу невозможно. Существует бесчисленное множество временных линий, и если я убью кого-то в одной из них, нет никакой гарантии, что это измерение было моим собственным. Это может быть совершенно параллельное измерение, имитирующее мое. Путешествия во времени сопровождаются своими собственными временными парадоксами и эффектами бабочки. Бесконечность продолжала смеяться. Ты знаешь, если бы это было другое космическое существо, тебя бы сейчас не было в живых, верно, и я бы не посмел пойти против них. Единственная причина, по которой я пытался обмануть ее, заключалась в том, что она любопытный тип. Любопытные, самые опасные, но в то же время самые спокойные. Я бы не осмелилась сделать с тобой что-то подобное. Она игриво подняла бровь. И ты посмела использовать что-то подобное против меня? Она не злится, выражение ее лица ясно говорит об этом. Конечно, но вы та, кто сделали меня своим чемпионом. Ее улыбка стала шире. Встань на колени. Я кивнул и выполнил ее приказ. Ты, Марсель, будешь моим чемпионом. И пока ты сдерживаешь свое обещание, я буду сдерживать свое. Сказала она и прикусила указательный палец, вытягивая из него кровь. Как воплощение бесконечности, одно из абстрактных существ и хранитель равновесия. Я, существо, управляющее бесконечностью, принимаю тебя как своего чемпиона и дарую тебе контроль над пространством. Она прижала свой окровавленный палец к моему лбу. В тот момент, когда кровь коснулась моего лба, я почувствовал, что мое тело переходит на другой уровень существования. Я мог видеть бесчисленные измерения, сферы и даже различные версии существ, которых я знаю. Но это чувство вскоре исчезло, когда на меня навалилась усталость. Это был пример силы, которой ты сможешь обладать в будущем. Пока ты можешь использовать только часть этого, но когда ты станешь сильнее, ты сможешь легко получить доступ. Я все еще стоял на коленях, так как усталость не давала мне двигаться. Она ухмыльнулась, глядя на меня. Твое тело не сможет оставаться здесь долго. Тебе лучше уйти пока что. Подождите. Я даже не знаю, какими способностями обладаю и как получить к ним доступ. Тебе придется разобраться в них самостоятельно, мой дорогой чемпион. Сказала она и щелкнула пальцами, отчего у меня потемнело в глазах. Я увижу тебя снова, когда будет подходящее время. Это последнее, что я услышал, прежде чем погрузиться в темноту. Себастьян Шоу, я ничего так не хочу, как вырвать их сердца. И Марсель пообещал, что я смогу это сделать. Я могу действовать самостоятельно, но я знаю, что это все испортит. Один неверный шаг, и весь план развалится. Ты в порядке, дорогой? Конечно, нет, но я не могу позволить ей волноваться. Я в порядке, Лурдес, тебе еще не следовало вставать с постели. Она изобразила добрую улыбку. Со мной все в порядке. Просто немного ослабла из-за потери крови, как и сказал Марсель. Если бы не он, я бы не была с тобой. Если бы он не спас меня тогда. Я кивнул. Это правда. Если бы не он, я бы лишился жизни и своей, и Лурдес. И за это я всегда буду ему благодарен. Как только все это закончится, я буду рядом с ним, точно так же, как он делал, когда мне нужна была помощь. Мы никогда не сможем отплатить ему. Лурдес кивнула, когда я сказал это. Но мы можем быть рядом с ним, когда ему понадобится помощь. Действительно, мы можем. Мы можем и мы это сделаем. Марсель, я обещаю быть рядом с тобой, когда ты будешь нуждаться во мне. Марсель, боль, физическая усталость, умственная усталость. У меня были они все. Единственное, чего у меня не было, так это замешательство. Я все отчетливо помню. Я чувствовал себя немного по-другому, но я не был уверен, что именно вызвало это. Было ли это от того, что я получил новую силу, или это было из-за того, что меня так внезапно выбросило из измерения, я не знаю. Мои пространственные манипуляции находятся на уровне новичка, и я не уверен в том, что я могу или не могу сделать. На самом деле, я даже не могу получить к нему доступ. Мурлыканье. У меня есть несколько личностей. Мультимиллиардер, ученый, мутант и даже злодей, психопат. И если ты хочешь быть со мной вечно, тебе тоже придется сменить образ. Я погладила свою маленькую пантеру, которая мило замурлыкала в ответ. Итак, тебе нужно по крайней мере еще два имени, когда ты будешь с моим мутантным, я, и, когда ты будешь с моим я, шутом. Какое имя будет для тебя хорошим? Я поднял пантеру. Я не разбираюсь в именах, так что самое большее, что я мог сделать, это надеяться, что выберу достойное имя. Вздох, не держи на меня зла, если я выберу нелепое имя, хорошо, подожди. Она просто кивнула. Нет, я, должно быть, наполовину сплю. Некоторое время я размышлял, а как насчет Маврос? Маврос в переводе с греческого означает «черный», и мне нравится это имя. Маврос, Марсель, я не уверен, как это звучит для остальных, но мне нравится это название. Надеюсь, тебе это тоже понравится, приятель. Я снова услышал мурлыканье. Удивительно, как такое милое существо может превратиться в опасного хищника. У нас впереди большой день, Маврос, и мы должны отдохнуть перед этим. Завтра настанет новая эра для клуба Адского пламени. Глава 46. Немного вина. Клуб Адского пламени. Эдвард Бакман. Черт, черт, Черт, они знают, и Марсель, и Себастьян знают, что я послал убийц. Откуда мне было знать, что Себастьян – мутант? Нет, рука Перес на моем плече заставила меня вздрогнуть. Я втянул ее в эту передрягу. Все в порядке? Нет, Перес, все не в порядке. Да, не беспокойся об этом. Все будет хорошо. Я не позволю им причинить ей вред. Это связано с бизнесом. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Перес выглядела скептически, но все же кивнула. Разве ты не должна была устроить чаепитие с леди Селеной? Довольно удобный день. Перес может оставаться в безопасности при Селене, поскольку теперь она член внутреннего круга. Я помню. Я уезжаю через несколько минут. Я улыбнулся. Я буду занят, так что ты можешь наслаждаться своим днем. Она кивнула. Марсель, звонок-звонок. Себастьян, убедись, что Лурдес в безопасности. Она, твоя слабость, и я не хочу, чтобы кто-то этим пользовался. Если они получат Лурдес, у меня не будет другого выбора, кроме как избавиться от Себастьяна, и все мои планы будут напрасны. Не волнуйся, она в безопасности. Я никому не позволю даже поцарапать ее. Это то, чего я ожидаю. Хорошо, я разберусь с клубом Адского пламени. После сегодняшнего наступит новая эра для клуба. Клуб не имеет никакой ценности, но люди, которые присоединятся к нему в будущем, бесценны. Очень хорошо и не умирай. Я усмехнулся. Не планирую. Клик. Привлечение Себастьяна на мою сторону означает легкое обслуживание клуба Адского пламени. У меня не было много времени думать о нем, так как мне позвонили еще раз. Звонок-звонок. Алло, у меня есть предположение, что я знаю, кто это. Привет, это я, как раз вовремя. Леди Селена, я надеюсь, что все идет по плану. Ее мелодичный смех донесся с другой стороны. А чего ты ожидал? Она хихикнула. Перес приедет сюда через некоторое время, поэтому я надеюсь, что ты выполнишь свою часть сделки. Ее требования были довольно высоки, но это уже соответствовало моим ожиданиям. Конечно, я всегда выполняю свои обещания, до тех пор, пока они не причинят мне вреда. В противном случае я удаляю этого человека, чтобы мне не пришлось выполнять обещания. Таким образом, я не нарушаю ни одного из них. Поскольку нет человека, нет обещания. Береги себя. Клик. Теперь нам нужно позаботиться об одном светловолосом мужчине. Ты готов? Тень, маленький парень, о котором шла речь, промурлыкал. Через несколько минут, клуб Адского пламени, змеиное логово богатых людей, который я довольно скоро изменю. Выйдя из машины с тенью на плече, я направилась к клубу. Ужасно тихо. Что же ты замышляешь, Эдвард? Что бы он ни делал, это будет бесполезно. У меня больше резервных планов, чем я могу сосчитать. Открыв дверь, я никого не нахожу, буквально никого. Но мои органы чувств улавливали, по крайней мере, 12, нет, 14 человек, прячущихся внутри. Одним из них был Эдвард. Что касается остальных, я не знаю. Я поднялся наверх, к его комнате. И когда я шел туда, я почувствовал, что 4 из 14 человек прячутся в подвале. Все они люди вооруженные, но ничего такого, с чем я не мог бы справиться. Тук-тук, я предпочитаю джентльменский подход, даже когда я пытаюсь убить этого человека. Войдите. Это определенно голос Эдварда. Я медленно толкнул дверь и увидел Эдварда, сидящего на стуле. Он положил ноги на стол, с бокалом вина в руке. Я ожидал вашего визита. Я усмехнулся. Хорошо, это все намного упрощает. Он рассмеялся. Не нужно там стоять, присаживайся. Убийцы, не единственный его план, есть что-то еще. Я приму это предложение, сказал я и сел на диван. Итак, ты пришел сам или тебя попросил Себастьян? Вздох, даже сейчас он все тот же дурак. Нет, я пришел сам. Я не подчиняюсь приказам, если только это не дает людям ложного чувства безопасности или не завоевывает их доверие. Я посмотрел на человека, который стал самым влиятельным в клубе. Почему ты так ненавидишь мутантов? Забавно, что он ненавидел мутантов, но все же хотел создать искусственных. Он даже зашел так далеко, что связался со стражами, чего не произойдет на этот раз, поскольку я уже убил посланных им гонцов. Он рассмеялся. Давай просто скажем, что у меня были некоторые плохие воспоминания о них. Теперь я мог бы легко проверить его воспоминания, но они бесполезны для меня. Я уже просканировал его мозг в поисках вещей, которые могли бы мне помочь. Как, например, убийцы, которые ждали, чтобы убить меня, или бомба, которую он заложил в клубе, если что-то пойдет не так, и еще кое-что. Вина, предложил он. Конечно, у Эдварда действительно хороший вкус. Когда дело доходит до вина, он встал и направился к бару. Это то, чем я дорожу. Мне потребовалось немало лет, чтобы собрать их. Честно говоря, я не хочу их уничтожать. Они выглядят очень хорошо. «Шато Марго», — сказал он, привлекая мое внимание. «Я получил его от своего друга. Эта бутылка очень старая. 1787 года. Это действительно много. Но время делает вино лучше, поэтому я считаю, что оно должно быть отличным». Он налил его в один из стаканов. «Я хранил его в течение многих лет, и, похоже, ты будешь первым, кто его попробует». Я не возражал. «Единственное, чему я доверяю в Эдварде, это его вкусу в винах. Вот, попробуй». Я взял стакан. «Эдвард, я просто хотел попробовать хорошего вина, не того, что пропитано ядом. Мне не нужно было использовать чтение мыслей, чтобы понять, что стакан был отравлен. Мои чувства предупреждали меня об этом». Он рассмеялся. «Я ожидал именно этого. Я могу дать тебе новый стакан». Я покачал головой. «Нет, с этим все в порядке». Я залпом выпил вино из бокала. «Боже, это было восхитительно». Он на секунду приподнял брови, прежде чем вернуться к своему обычно спокойному выражению лица. «Он не так плох, как я думал. У него хорошие актерские способности. Внешне ему удавалось выглядеть спокойным, но внутри...» «Итак, Эдвард», он посмотрел на меня, «хочешь обсудить методы?» Он выглядел смущенным. «Методы, да, методы или способы, которыми ты хотел бы умереть». Моя улыбка превратилась в дикий оскал. Глава 47. Клуб адского пламени. Все. Я знаю, что нарушаю все до единого правила в книге преуспевающего злодея, но пока у меня есть прикрытые стороны, небольшая погрешность, это нормально. Он начал смеяться. «Ты думаешь, что сможешь справиться со мной в одиночку? Одинокий волк не может убить льва. Лев, действительно ли он считает себя львом? Он не более чем индюк с точки зрения интеллекта». Это действительно заставило меня усмехнуться. «Ты же на самом деле не считаешь себя львом, не так ли?» Мне бы очень хотелось верить, что он был саркастичен. Он нахмурился. «Марсель, ты совершил большую ошибку, войдя сюда один. Все еще самоуверенный, да? Ну, я могу сказать то же самое о тебе. У тебя тоже нет никакой безопасности, мой друг». Я знаю, что он собирается ответить. «И что заставило тебя думать, что я один? Интересно, все ли третьесортные злодеи используют эту фразу?» Я подыграл ему. «Я никого не вижу, кроме тебя», — сказал я, приподняв бровь. «И вот оно, злодейский смех, который использует каждый злодей, когда они думают, что они победили. Я не один, Марсель». Его ухмылка была отвратительной. «Ребята, мы оба подождали несколько секунд, пока ворвутся какие-нибудь крутые парни в черном и будут держать меня на мушке. Но нет, его глаза расширились. Ребята, входите. Должно быть, он ожидал, что я приведу кого-нибудь с собой. Или, по крайней мере, считал, что я привел Себастьяна, который является мутантом. И поскольку Себастьян уничтожил этих наемников, можно было бы предположить, что Эдвард нанял бы людей посильнее. Но он этого не сделал. Он был в панике до такой степени, что потел всеми парами. «Сейчас не время играть. Пристрелите его». Я покачал головой в ответ на его вспышку гнева. «Вздох, похоже, твои мальчики не придут в ближайшее время, Эдвард. Если бы взгляды могли убивать, я бы уже был мертв. Поскольку они не придут, может быть, мне стоит позвать своих». Он побледнел, когда понял смысл моих слов. «Ребят, в отличие от его пафосного вызова, я просто позвал своих». Туф-туф-туф. Один за другим тела наемников падали с потолка, пока на полу не лежало 14 трупов. И без того бледный Эдвард в этот момент выглядел как привидение. Я покачал головой, глядя на трупы. «Нам нужно улучшить наши коммуникативные навыки. Мальчики, покажите себя». Хотя шоу мне действительно понравилось. Я просто хотел, чтобы они показали свое присутствие, но не таким образом. Опять же, я действительно наслаждался. Из всех членов ассоциации только эти трое знают мою истинную личность. Трое парней-ниндзя появились позади меня. «Теперь мы оба знаем причину, по которой твои мальчики не ответили. Трупы не разговаривают, если не считать некромантии». «Каким образом?» – спросил он, тяжело сглотнув. «Все очень просто». Я ухмыльнулся. «Мои мальчики лучше твоих». Он был в ужасе, но я не хотела больше тратить время на разговоры. «Итак, Эдвард, я не могу убить тебя». Я сказал то, что смутило его, и выражение облегчения появилось на его лице. «Скажи мне, Чего ты хочешь? Деньги, женщины, власть? Я могу отдать тебе все. Почему они всегда приходят к такому конкретному выводу? Что уж я еще не закончил говорить. Он вздрогнул. Я не буду убивать тебя, но это сделает кто-то другой. Это право принадлежит Себастьяну. Что ты имеешь в виду? Дам ли я ему ответ? Нет, слишком много хлопот. Скоро ты все узнаешь. Я щелкнул пальцами, и в тот же миг один из ниндзя ударил Эдварда рукоятью своего меча, лишив его сознания. Возьмите его. Мы должны привести его к Себастьяну. Я предпочитаю выполнять свои обещания, если могу. Теперь все сводятся к Селене. Не подведи меня, жрица черного. Перес Севилья. Эдвард вел себя странно, и я не знаю причины этого. Он сказал, что казнь прошла гладко, но я чувствую, что он что-то скрывает. Просто не делай глупостей, Эдвард. Он уже это сделал, но я надеюсь, что он не сделает ничего сверх этого. О чем ты там бормочешь? Посмотрев прямо, я увидела новую красивую черноволосую участницу нашего клуба, Селену Галлио, сидящую передо мной. Ничего такого, леди Селена. Она улыбнулась. Даже если что-то и есть, тебе не стоит беспокоиться об этом. Сегодня мы должны наслаждаться жизнью. Не каждый день у нас бывает так много свободного времени. Это грустная правда, быть королем или королевой клуба адского пламени чрезвычайно сложно. Количество встреч и документов, которые нам нужно подписать, это нелепо. Вы правы, я не должна слишком много думать, не сегодня. Мне нужен этот выходной. Но, глядя на нее, что-то щелкнуло у меня в голове. Я не хочу показаться грубой, но как вы ведете свой образ жизни, ваше величество? Она казалась смущенной. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, как вы управляете целым королевством, будучи частью этого клуба, не говоря уже обо всех тех отраслях, которыми вы управляете. Она действительно образец для подражания для каждой женщины в мире. Она хихикнула. Поначалу это утомительно, но ко всему можно привыкнуть. Я даже не могу представить себя делающую половину того, что делает она. Но разве это не утомляет? Делать все в одиночку без мужчины или женщины, которые составили бы вам компанию. Она ухмыльнулась, когда я спросил об этом. Мне не нужен мужчина, который помогал бы мне управлять моей страной, но мне действительно нужен мужчина, который составил бы мне компанию. Она посмотрела на меня. Давайте просто скажем, что в настоящее время я испытываю упомянутого человека, и если он преуспеет, он будет моим королем. Это новость для моих ушей. У нее есть кто-то, кто ей нравится, или, по крайней мере, кто-то, кого она считает достаточно достойным быть ее партнером. Я не слышал об этом раньше. Она кивнула. Я не люблю говорить о своей личной жизни. Может быть, это одна из причин ее успеха. Он все еще находится на испытательном сроке, но доказывает, что вполне способен на это. Начал с низов и сейчас почти на верхушке. Вот такой он парень. Он кажется способным человеком, но почему у меня такое чувство, что я его знаю? Я его знаю? Я думаю, что знаю такого человека. Кто-то, кто поднялся с самого низа до самого верха. Она усмехнулась. О, ты действительно знаешь его, милая. Итак, кто он такой? Ее улыбка напугала меня. Не волнуйся, потому что ты встретишься с ним довольно скоро. Я не смогла спросить, что она имела в виду, так как почувствовал, что теряю сознание. Было приятно поговорить с тобой, Белая Королева. Глава 48. Пытки? Нет, просто дружеская беседа. Эдвард Бакман. Всплеск. Мои глаза распахнулись, когда холодная вода коснулась моей кожи. Я почти подумал, что ты умер. Этот голос. Но он не нарушает своих обещаний, так что, конечно, ты живой. Я почувствовал, что стискиваю зубы, потому что человек, стоящий передо мной, был никто иной, как Себастьян Шоу. Отвратительный мутант. Так это все был твой план? Я знал, что нормальный человек, как Марсель, не смог бы провернуть что-то подобное в одиночку. Он усмехнулся. К сожалению, ты ошибаешься. Что? Но в конце концов, я буду тем, кто убьет тебя. Так что другие вещи не должны иметь значения. Шоу. Если бы я был свободен, я бы выпотрошил тебя. Я бы предпочел покончить с собой, чем быть убитым мутантом. Он рассмеялся моим словам. Ты не можешь. Твои руки и ноги парализованы наркотиками, и единственный способ покончить с собой, это откусить себе язык, чего я не допущу. Я не мог пошевелить ни единым мускулом ниже шеи. Эдвард Бакман. Он вздохнул. Ты ненавидишь мутантов, не так ли? В его голосе звучало любопытство. Несмотря на то, что он уже знал ответ, он все равно спросил. «Конечно, я их ненавижу. Мутанты – это монстры, отвратительные существа, которые носят человеческую кожу. Ты один из тех крайних расистов. Удивительно, как ты так долго выживал с таким обезьяньим мозгом». Он вздохнул. «Ты действительно удивляешь, Эдвард». Он подошел к палке. «Мой отец, да, тот самый, которого ты убил, любил коллекционировать оружие. С каждым его словом мой страх тоже возрастал. Коллекция его оружия была чрезвычайно устрашающей. Пистолеты, мечи и бомбы. Я люблю бомбы. Конечно, этому монстру понравились бы бомбы. Они не требуют лишних движений, и конечный результат чрезвычайно удовлетворяет». Он говорит о бомбах и удовлетворении. «Две вещи, которые не сочетаются друг с другом. Ты знаешь, что я могу с этим сделать. Этот парень опасен. Гораздо более опасный, чем я изначально считал его. Я могу разорвать тебя на кусочки и пепел». Ухмылка на его лице была похожа на ухмылку сумасшедшего. «Ты умрешь, если взорвешь ее здесь. Это не простая граната, а М-67. Одна из военных испытательных гранат, которые еще не были выпущены. Он сумасшедший. При нормальных обстоятельствах это было бы сочтено безумием. Но для меня это не проблема. О чем он говорит? Он мутант, но я не знаю о его способностях. Связано ли это как-то? Если да, тогда его сила, должно быть, защита. Позвольте мне показать тебе пример». Он вынул чеку из гранаты. «Я начну с одной конечности». У меня не было времени подумать о том, что он сказал, так как граната взорвалась у него в руках, но это нисколько ему не повредило. Огонь от взрыва был сжат им в виде шара, и через несколько секунд не было абсолютно никаких признаков какого-либо взрыва. Он впитал в себя всю энергию. Марсель был прав. «Это очень приятное ощущение, как будто я под кайфом». Он безумно захихикал. «И ощущение, это не единственное, что дает мне моя сила. Что ты де... А-а-а, этот ублюдок, этот чертов ублюдок оторвал мне руку. Это придает мне сил». Он изобразил злую улыбку. «Это первое из многих. Потеря крови не была причиной моего бледного лица, это все из-за этого ублюдка. У нас есть 12 часов, чтобы насладиться совместным времяпрепровождением. Это настоящий ад. Марсель, я не ожидал от вас меньшего, леди Селена». Красивая женщина хихикнула. «Я внесла свой вклад, и я буду счастлива, если вы ответите тем же». «Ах, да, моя часть. Я собирался это сделать, даже если бы она не просила. Я всегда стараюсь выполнять свои обещания. Стараюсь. Существует тонкая грань между выполнением и попыткой». Она вздохнула. «Что именно ты собираешься с ней делать? Убить?» Ответ был прост. «Но прежде, она нужна мне для некоторых вещей, которые потребуют и вашей помощи. Я слушаю. Я хочу, чтобы вы подчинили ее, и после этого позиция Черной Королевы будет вашей». Да, это было ее требование. Она хотела занять положение королевы, и я отдам ей это место. Она – ценный актив, опасный, но все же ценный. Скажи мне, когда тебе это понадобится? Она улыбнулась. «Я буду рада помочь». «Нет, ты этого не сделаешь. Тебе просто нужна эта должность. Ты хочешь, чтобы я ее разбудила?» От ее игры у меня мурашки побежали по коже. «Я знаю ее по комиксам, но ее игра даже лучше, чем я себе представлял. Пожалуйста». Она кивнула и щелкнула пальцами, отчего глаза Перес распахнулись. «Магия – это нечто особенное. Несмотря на то, что это круто, я не хочу сильно углубляться в нее сейчас. По крайней мере, до тех пор, пока я не смогу решить проблему мутантных генов. Где я нахожусь?» – спросила она с паникой в голосе. «Что же, ты здесь, с нами?» Ответ Селены заставил ее челюсть отвиснуть. «Эй, леди Селена, вы накачали меня наркотиками». Чрезмерно драматичная реакция. «Да, я действительно это сделала, милая», – игриво сказала Селена, что заставило ее сжать кулаки. Она не находилась под действием каких-либо успокоительных, поэтому могла свободно двигаться, ну, только если разорвет цепи и наручники. «Не нужно так напрягаться, Перес, мы не будем тебя убивать, пока нет». Она нахмурилась, когда посмотрела на меня. «Я знала, что ты был плохой новостью для клуба, но нет, не слушал». «Верно, если бы он послушал тебя, можно было бы предотвратить множество других трагедий». Она вздрогнула, все верили, что это они убили Джейкоба. «Что же, я определенно не буду устранять это недоразумение. Знаете, после того, что вы с Эдвардом сделали, удивительно, что никто из вас не умер до сих пор. Эдвард очень скоро умрет, Себастьян в этом поможет. Итак, что ты собираешься теперь делать? Ах, она довольно быстро успокоилась. Это одно из качеств, которые мне в ней нравятся. Очень жаль, что в конце концов мне придется ее убить. Я не уверен насчет Эдварда. Его судьба в руках Себастьяна, но я в значительной степени могу решить твою судьбу. Она пристально посмотрела мне в глаза. Что ты собираешься со мной сделать? Она прекрасна. Если бы я был каким-нибудь случайным боссом мафии, что же, любой мог себе представить, что бы произошло. Но я не мафиозный персонаж. О, тебе не придется заставлять себя что-либо делать. Она была настроена скептически, но все же вздохнула с облегчением. Мы заставим тебя следовать за нами, не принуждая, ну, не совсем. Подчинение – это не принуждение, верно? Поскольку она будет делать все сама, не жалуясь. Ну, даже если это не так, кого это волнует? Она была напугана. Она поняла скрытый смысл. Ты не будешь причинять мне боль, верно? А, интересно, а почему бы и нет? Ну, я не собирался причинять ей боль, но ей абсолютно нечего мне предложить. Итак, что заставляет ее думать, что я не причиню ей вреда? Потому что я женщина. Селена расхохоталась, в то время как ни единого слова не слетело с моих губ. Ты известен тем, что уважаешь женщин. Ты не причинишь мне вреда. Она казалась уверенной в себе. И теперь, когда я думаю об этом, я действительно помню статью о том, что я уважаю женщин. Я не знаю, как это вошло в моду, но положительные отзывы не повредят. Но в одном они ошиблись. Ты прав насчет того, что я уважаю женщин. Я действительно уважаю их. Но ты упустил одну вещь. Она была в замешательстве. Что ты имеешь в виду? Бам! Удар пришелся ей по лицу. Я истинный сторонник гендерного равенства. Я не верю в конкретное гендерное превосходство. Ее губа начала кровоточить. Если я нахожу мужчину раздражающим, я бью его по лицу. Даже Селена была удивлена. И если я нахожу женщину раздражающей, я делаю с ней то же самое. Я усмехнулся. И я нахожу тебя особенно раздражающей. Я повернулся, чтобы посмотреть на Селену. Леди Селена, если вы не возражаете. Она улыбнулась. Конечно. Она посмотрела на Пэрис, и ее глаза покраснели. Глава 49. Идеального плана никогда не бывает. Марсель. Кап-кап-кап. Из мензурки может вытекать вода по двум причинам. Во-первых, где-то на его поверхности есть трещина, или кто-то переполнил ее. В моем случае это было последнее. Этот стакан очень похож на меня. Я попытался создать идеальный план. План с абсолютно нулевыми сюжетными дырами. Но даже так я потерпел неудачу. Нет, не поймите меня неправильно. Я не потерпел неудачу в том, чего пытался достичь. Что мне не удалось, так это составить безупречный план. Я думал, что никто не сможет перехитрить меня. Никто не сможет разгадать мои планы и уж точно никто не сможет шпионить за мной. Но знаете что, я был неправ. Я совершенно забыл о существах, которые могли видеть сквозь измерения, о существах, которые могли видеть прошлое и будущее, и о существах уровня мультивселенной. Нет, не так, я не забыл о них, но подумал, что их не заинтересует мутант, который даже не сравним с пылинкой. Но я совершенно забыл об одной вещи, из-за которой меня чуть не убили. Моя реинкарнация. Я перевоплотившийся человек. Я до сих пор не знаю, как и почему я переселился сюда. Но это ставит меня в поле зрения существ космического уровня. Что же, даже они не знают о моем переселении душ. Но каким-то образом все мои другие версии оказались мертвыми. Я единственный живой, Марсель Хенли. По моему мнению, это не должно быть возможным, но это было правдой. Для них я почти вымершее существо. Так что они определенно заглянули бы в мою жизнь. Однажды в прошлом я совершил подобную ошибку. Это было тогда, когда я не проводил должным образом исследования об этом мире, и это оказался мир Марвел. А во второй раз меня вызвала бесконечность. Это доказывает, что независимо от того, насколько совершенными человек считает свои планы, в них всегда будет хотя бы один изъян. И он будет продолжать делать ошибки, если у него нет всеведения. Вначале у меня не было других целей, кроме как быть сильнее космических существ. Моя нынешняя цель все та же, но у меня есть еще одна дополнительная цель. Этого я должен добиться любой ценой. Всеведение, вот чего я хочу достичь. Звучит невероятно, но это возможно. На это уйдет целая вечность, десятилетия, столетия, а может быть, даже тысячелетия, но я добьюсь этого. Звонок. Ах, Марсель, привет. Хочешь посмотреть в прямом эфире, как я избавлю этого парня от страданий. Он наслаждается происходящим, это точно. Смешок нет, мне нужно позаботиться кое-чем другом. Он весь твой. У меня нет никакого интереса встречаться с Эдвардом, поскольку я уже внес свою лепту. Хорошо, он был немного недоволен этим. Я врум разберусь с ним сам. Клик. Подожди секунду. Это был звук бензопилы. На данный момент меня это даже не волнует. Но мне действительно нужно встретиться с Селеной. Через некоторое время. Я никогда не видел этот клуб таким пустым. Я убрал остальных, и лишь немногие из тех, кто ранее был частью клуба, живы. Я сделал так, чтобы их смерть казалась как можно более естественной, а сила принуждения Селены сделала все остальное. После этого нам придется начинать с нуля. Сначала она была недовольна тем, что я убил так много членов клуба. Их убийство означает меньшую политическую поддержку. Но политическая поддержка никогда не была причиной моего вступления в клуб. Это связано с совершенно другой причиной. И да, и нет. Она подняла бровь. У меня уже есть много влиятельных людей, которые просят членства в клубе. Она кивнула. И у меня есть несколько человек на примете, которые могут стать будущими кандидатами во внутренний круг. Ну, я уже определился с членами клуба, но нет необходимости говорить ей об этом. Ты собираешься назвать мне их имена? Я улыбнулся ее вопросу. На самом деле, я могу рассказать только об одном члене клуба. Ху, кто это? Ей было любопытно, и это было справедливо. Члены клуба Адского Пламени имели большое значение, а члены внутреннего круга были еще более важны. «Ты», — сказал я, что заставило ее сделать странное лицо. «Конечно, а чего еще я ожидала? Ты никогда не отвечаешь ни на чьи вопросы». Она вздохнула. «Это правда. Я отвечаю только в том случае, если это абсолютно необходимо. Информация — это сила, а я не люблю ею делиться». Она закатила глаза. «Итак, какие у тебя теперь планы? Несмотря на все это безумие, мой первоначальный план не изменился. Я организую встречу завтра вечером, и вот тогда ты узнаешь о моих планах, только основных, связанных с клубом Адского Пламени, но все же планах. Хорошо, мне тоже нужно кое-что обсудить. Займемся этим после собрания. Интересно, что это такое? Особняк Себастьяна Шоу. Себастьян уже избавился от тела Эдварда. Я сказал ему, чтобы он не рассказывал Эдварду о том, что я был зачинщиком всего этого. Я не хочу, чтобы какой-нибудь некромант оживил его и собрал информацию у трупа. Перес находится под подчинением и будет чрезвычайно важна для завтрашней встречи. Так ты все еще не хочешь вступать в клуб? Я спросил Лурдес, и она покачала головой. Нет, я хочу жить как обычная домохозяйка. Есть и такие женщины, которые хотят нормальной жизни с мужем, а не власти и славы. Лурдес была одной из них, и я уже знал, что она не собирается соглашаться на эту должность. Нет необходимости тратить драгоценное место на ненужного персонажа. Себастьян улыбнулся и накрыл ее руку своей. Ей нужен отдых. Политика и эти бои, этим займемся мы, сказал он, глядя на меня. Достаточно справедливо. Она чуть не умерла. Так что вполне логично, что он не хочет видеть, как ей причиняют боль в ближайшее время. Не волнуйся, я позабочусь о том, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось. Марсель, Себастьян посмотрел на меня. Отныне и впредь помни, что я всегда буду рядом с тобой. Я уже ожидал этого. Ты спас жизнь мне и моей женщине, и в ответ я всегда буду тебе благодарен. Я усмехнулся. Не беспокойся об этом. Я повернулся, чтобы посмотреть на Лурдес. Позаботься о ней и стань сильным. Достаточно сильным, чтобы быть в состоянии справиться с этими угрозами самостоятельно. Он действительно любил Лурдес, и я могу уважать его за это. Влюбленность дает тебе слабость в образе человека, которого ты любишь. Враги могут использовать эту слабость, что никогда не бывает хорошо. Единственный способ избежать этого – быть достаточно сильным, чтобы не беспокоиться о них, или, если у тебя нет сил, ты должен быть достаточно умным, чтобы перехитрить их. Всего этого можно избежать, если не влюбляться, но для некоторых людей это почти невозможно. Не забывай, что завтра вечером у нас важная встреча. Клуб Адского Пламени, наконец, начнет приносить мне пользу. Я помню. Но о чем идет речь? Новые члены – это одна из причин. Да, но есть и другие причины, что я объясню завтра. Клуб Адского Пламени изменится к лучшему, по крайней мере для меня. Глава 50. Вербовка для внутреннего круга. Ассоциация. Марсель Шут. Значит, у нас будет новый филиал, босс? Я бы не назвал это филиалом, «Скорее это центр по подбору персонала», — ответил я на вопрос Домино. «И как он будет работать?» — спросила Бетти, что сидела в дальнем правом углу. «Большинство членов присутствовали на этом собрании, но не все. Я собрал их для того, чтобы дать общее представление о том, каковы мои планы на будущее клуба. Таким образом, всеобщее присутствие не требовалось. Я проведу еще одну встречу, когда клуб действительно начнет функционировать. Думайте об этом как о центре притяжения новых личностей. Это вызвало у большинства из них любопытство. Мы привлечем внимание богатых и политически влиятельных людей. И если они достаточно достойны, мы затащим их в ассоциацию. 12 семей будут секретом для большинства членов клуба «Адского пламени», но члены внутреннего круга будут знать об этих семьях. Но, вмешался бессмертный наемник в спандексе, из всех возможных имен ты выбрал «Ассоциация». Почему? Честно говоря, я не мог придумать никакого нормального названия. Поэтому я выбрал «Ассоциацию», поскольку это было довольно просто. Я прошел через все трудности, чтобы создать реальную систему, которая могла бы работать в преступном мире, но я не смог придумать хорошего названия. Вздох. Не стесняйтесь предлагать что-то, крутые парни. Нет, Домино и Бетти немедленно отвергли предложение Дэдпула. В ассоциации есть женщины. Они казались оскорбленными. Как насчет Лиги Справедливости? Все посмотрели на Марка взглядом типа «ты серьезно? Ты ведь понимаешь, что мы не совсем хорошие парни, верно?» — спросила его Домино, что заставило его смущенно почесать затылок. «Марк временами настоящий герой правосудия, так что это понятно. Как насчет Орден?» — предположила Бетти. «Вот это действительно хорошее имя. Мы – группа, которая сеет хаос, убивая людей. Мы настоящие злодеи, но мы организованы. Порядок – это то, что почти невозможно поддерживать в подземном мире, но мы это сделали. Мы создали группу, которая могла бы работать в преступном мире с надлежащим набором правил. Мы – организованная ассоциация, так что название нам подходит. Мне нравится, я считаю, что это название нам вполне подходит». Все немного подумали об этом, прежде чем кивнуть. «Мне тоже нравится», – сказала Домино. «Звучит заманчиво». Дэдпул не делал никаких забавных комментариев по поводу этого имени. «Это хорошо». Остальные члены клуба тоже кивнули. «Хорошо, отныне мы будем известны как Орден». Наконец-то, после всех мозговых штурмов система заработала. «Клуб Адского пламени, спасибо, что пришли», — сказал я, привлекая их внимание. «Как вы все знаете, Эдвард Бакман скончался вчера в автомобильной катастрофе. Это история, которую все знают. Эдвард был хорошим человеком и хорошим лидером. Его потеря сокрушительна». Они кивнули. «Но мы не можем позволить этому повлиять на наш клуб». Когда я сказал это, некоторые люди нахмурились. Я выглядел как мудак, сказав это, но это была правда. Смерть в клубе «Адского пламени» – обычное явление, и я не могу допустить, чтобы это повлияло на клуб. Этот клуб продолжит работать, как всегда, но лишь немногие из его членов будут вновь избраны. Это вызвало ропот. «Перес Севилья введет вас в курс дела». Я посмотрел на Перес, которая кивнула. «Она объяснит новые правила и работу клуба. А до тех пор, приятного пребывания», — сказал я, прежде чем покинуть сцену. Собрание внутреннего круга. Было не так много того, что я мог там сказать, но Перес разберется с членами внешнего круга, поэтому мы можем провести собрание прямо сейчас. В комнате, кроме меня, было всего 4 человека. Селена Галлио, Себастьян Шоу, Сильвер Сейбл и Улисс Бладстоун. Селена и Себастьян уже были в моем списке, и то, что они входят во внутренний круг, не должно быть сюрпризом. Но двое других – это совершенно другой случай. Сильвер унаследовала состояние своего отца после того, как он был убит. Этого состояния ей хватило, чтобы управлять группой наемников, одновременно нанимая много новых. Кроме того, она уже была в долгу передо мной за то, что я помог ей. Но даже она не была такой уж большой проблемой. Самым большим сюрпризом должен быть огромный мужчина, сидящий передо мной. Он был того же роста, что и я, но наши массы тела были совершенно разными. Его тело могло посрамить даже гориллу, но это было понятно, учитывая, что ему было более 10 тысяч лет, и очень немногие люди знают об этом. После того, как его кровавый разгул закончился, он основал свою собственную корпорацию, и ресурсы, которые он собрал за эти 10 тысяч лет, были невообразимы. «И для меня большая честь видеть вас двоих здесь», — сказал я, глядя на них. «Мисс Сейбл и мистер Бладстоун». Сейбл сохраняла нейтралитет, Но Улисс улыбнулся. Даже его улыбка была пугающей. Неудивительно, что этот парень бросил свою собственную дочь сражаться с группой больших белых акул. А она тогда была всего лишь ребенком. «Вы, должно быть, уже знаете, почему вас двоих пригласили сюда?» Они кивнули. «С этого момента клуб изменится, и вы двое будете свидетелями этих изменений изнутри, как его члены внутреннего круга. Для меня большая честь быть частью клуба Адского Пламени, но почему именно мы?» — спросила Сейбл. «Мы можем быть богаты, но есть бесчисленное множество других, которые пожертвуют всем, чтобы быть частью этого, не говоря уже о том, что большинство из них богаче нас». Она была не совсем не права. Ее богатство все еще было не так велико, поскольку она только начала работать с наемниками. В комиксах она разбогатела через несколько лет после того, как стала вожаком дикой стаи. Что же, она уже богата, но ее пик будет через несколько лет. То же самое можно сказать и о Бладстоуне. Со временем он станет еще более богатым. Его бизнес начался в начале 20 века, так что он еще не настолько богат. Но это означает, что они станут богатыми намного богаче, чем можно себе представить, и я хочу, чтобы они были в этом клубе. Действительно, есть люди, которые богаче вас двоих. Никто из них не обиделся, поскольку они уже знали, что это была правда. Но я вижу потенциал в вас обоих. Потенциал, который выше, чем у любого из этих богатых торговцев. Они не были удовлетворены ответом. И самое главное, это потому, что я знаю, что могу доверять вам двоим. Вы только что познакомились с нами. Улисс наконец заговорил. Что помешает нам предать этот клуб? Это заставило меня улыбнуться. Это был именно тот вопрос, которого я ждал. Потому что я знаю, через что вы прошли в прошлом, через многие предательства. Его глаза расширились. Мистер Бладстоун, вам не нужно беспокоиться. Ваши секреты в безопасности. Нет, это не так, но как человек, у которого был такой опыт, вы должны знать, что у тех, кто предает, никогда не бывает хорошего конца. Я уверен в этом так же, как и вы. Он некоторое время смотрел мне в глаза, пока смех не слетел с его губ. Вы интересный человек, Марсель. Присоединиться к вам, возможно, было бы неплохой идеей. Его заявление вызвало у Сейбл любопытство. «Не волнуйтесь, мисс Сейбл, я ни в коем случае не причиню вам вреда. Вместо этого я помогу вам, как и в прошлом». Это привлекло ее внимание. «В прошлом, что вы имеете в виду?» «Ну, я отправил вам письмо, и также я помог справиться с этими вредителями». Ее глаза расширились. «Это был ты, глава 51, новые члены. Это был ты», она была вне себя от шока. Но сейчас было не время обсуждать историю с Шутом. «Мы обсудим это позже, мисс Сейбл». Она сузила глаза, но в конце концов кивнула. «Если она скажет что-нибудь о моей личности, ее секреты также будут раскрыты, чего она определенно не хотела бы. Я готов отдать вам место черного коня, мистер Бладстоун». Он кивнул. Я повернулся, чтобы посмотреть на Сейбл. «А вы будете белым конем, мисс Сейбл». Ее не очень заботил титул. Пока это полезно для дикой стаи, она будет поддерживать меня. Что же мистер Себастьян Шоу и леди Селена Галлио? Они получат два самых высоких звания. Это привлекло их внимание, особенно Себастьяна. Я ничего не сказал ему о повышении. Леди Селена будет черной королевой. Это заставило ее улыбнуться. Она хотела занять трон королевы адского пламени. И я дал ей именно это. Она получила одно из двух главных мест королевы. Другая будет выбрана позже. Что касается младших королев, серая и красная, я еще не решил насчет них, и теперь у нас есть человек, который присоединился к клубу еще до меня. Все посмотрели на Себастьяна, и, как предыдущая белая королева, пересдала мне право избирать новых членов. Поэтому я назначаю Себастьяна Шоу новым белым королем. Себастьян не ожидал такого повышения, но я уже все спланировал. Что касается того, что он был белым королем вместо черного. Я хотела занять место Эдварда как можно скорее. И с тех пор, как леди Перис ушла со своего поста, место белой королевы также вакантно. Но я не буду назначать другую королеву в ближайшее время. Это место будет зарезервировано на потом. Они не возражали, так как у них уже было свое место в клубе. Изменения в этом клубе мы будем обсуждать позже, так как даже небольшое изменение займет много времени. Мы займемся этим позже. Я посмотрел на них, а пока все свободны. После собрания. Итак, ты собираешься объяснить, что это значит?» Сильвер была не очень довольна моей тайной личностью. «Речь идет о том, чтобы завербовать тебя». Она нахмурилась. «Послушай, я сразу перейду к делу. Ты наемник, опытный убийца, и я хочу, чтобы ты обладала этими навыками. Причина, по которой я нанял тебя, заключалась в том, что я знал, что если ты вступишь в клуб, это пойдет на пользу нам обоим. Некоторые люди предпочитают простые ответы, и Сейбл одна из них. Искажение слов не принесет никакой пользы. Вот», — сказал я, протягивая ей визитку. «Ты знаешь, что делать. Это просто номер. Да, там не было никакого названия, но этого числа было достаточно. Набери его позже. Ты поймешь». Некоторое время она смотрела на карточку. «Хорошо, но тебе лучше все объяснить при следующей нашей встрече». «Так и сделаю, мисс Сейбл. Ночь. Итак, что ты хотел нам сказать?» Селена ухмыльнулась, поскольку она уже знала половину этого. «Я объясню, как только мы доберемся до места назначения, так что следуй за мной». Я повел их в одну из областей, которые я отвоевал у предыдущих боссов преступного мира. «Почему ты в маске?» – спросил Себастьян. «Ты скоро узнаешь. Нам не потребовалось много времени, чтобы добраться до особняка, который мы в настоящее время использовали для проведения встреч. Давайте зайдем внутрь», — сказал я, когда дверь открылась. «Дверь открывается только тогда, когда к ней приближается уполномоченное лицо. Если неизвестный попытается открыть ее, это активирует систему защиты от злоумышленников». «Неплохо», — сказала Селена, поскольку знала, что все это связано с наукой, а не с магией. «Заходите». Я вошел внутрь прекрасно обставленного особняка. Я потратил довольно много на мебель. «Босс, кто они?» «Ах, Домино, я никому не рассказывал о том, что приведу членов клуба в орден». Итак, увидев, что я привел двух незнакомых людей, Домино стало любопытно. И она всего лишь подросток, так что это понятно. «Ах, Домино, соберите всех, мы устроим вечеринку». Ее глаза засияли, когда я это сказал. «Сию минуту, босс». Вздох. Она думает, что слово «босс» звучит круто, но она не знает, что это на самом деле означает. Позже мне придется научить ее не называть меня этим именем. «Она кажется энергичной», — это сказал Себастьян. «И я не знал, что ты набираешь детей». Вздох. «Да, обычно я этого не делаю, но она — совсем другой случай». И Селена, и Себастьян посмотрели на меня. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Селена. «Вы знаете, что люди начали много проектов и экспериментов после появления Капитана Америки, верно?» Они кивнули. «Многие ученые и даже военные начали экспериментировать на людях, чтобы создать больше таких суперсолдат. Многие погибли в ходе этих экспериментов, но все же некоторые выжили». «Подожди, не говори мне». Я кивнул, что заставило Себастьяна сжать кулаки. «Настоящее имя Домино – Нина. И да, она выжила после такого эксперимента. Честно говоря, у нее была довольно дерьмовая жизнь, и я, вероятно, должен что-то сделать для нее. Если я правильно помню, у нее действительно был брат, которого превратили в объект эксперимента. Я знаю, что я могу для нее сделать. Вот ублюдки». Себастьян ненавидел таких людей. «Но если она выжила, почему они не оставили ее? Она ведь преуспела, верно?» Я кивнул, что заставило Селену приподнять бровь. «Если так, почему они не оставили ее у себя?» «Ну, ей удалось пережить эксперимент, но они не получили тех результатов, на которые надеялись. Они выбросили ее, не поняв ее реальной ценности». «Что ты имеешь в виду?» «Ее сила – это удача. Удача на уровне Бога, если быть точным». Это сбило их с толку. «Удача? Как это может быть суперсилой?» Себастьян был сбит с толку. «Видишь ли, удача, о которой я говорю, бросает вызов всем известным законам. Ей безумно везло. Представьте себе человека, стреляющего в нее. Ее удача настолько невероятна, что пуля наверняка промахнется. Бывают очень редкие случаи, когда ей не везет, но такие ситуации имеют один шанс на миллион. Невероятно». Селена была очарована способностями Домино. Они действительно упустили прекрасную возможность. Это было правдой. Действительно, они упустили очень хороший шанс. Но я этого не сделал. Я завербовал ее, как только узнал о ней. Она мутировала, и ее способности делают ее очень важным активом. Домино – это та, кого я планировал иметь в своей команде еще до Бетти. «Мутировала? Что это?» – спросил Себастьян. «Ах, да, ты же новичок во всем этом. Он почти ничего не знает об этом мире. Позволь мне объяснить». Он кивнул. «Существа, которые рождаются со сверхспособностями благодаря определенному гену, называемому X-геном, они известны как мутанты. И те существа, которые рождаются нормальными, но приобретают силу из-за воздействия радиации, или получают силу через внешние источники, называются мутировавшими. Некоторые такие могут быть намного сильнее прирожденных мутантов. Это впечатляет. Он был впечатлен тем, что узнал. «Действительно, это так», — сказал я и увидел переполненную энтузиазмом домино, бегущую вниз по лестнице. «Осторожнее, не навреди себе, все хорошо», — сказала она и бросилась вниз. Через несколько секунд появилась Бетти и трое мальчиков-ниндзя. Марк и Дэдпул отправились на задание, так что пока они к нам не присоединятся. «Бетти, рад тебя видеть», — она кивнула. «Взаимно, мистер Шут». Себастьян усмехнулся, услышав это имя. «Нет, в этом нет смысла. Я имею в виду маску», — прошептал он. «Итак, в чем дело?» — спросила Бетти. Я посмотрел на нее, а затем повернулся к Себастьяну и Селене. «Селена, Себастьян, добро пожаловать в Орден», — сказал я и снял маску. Тут же и Бетти, и Домино были ошеломлены. «Ты Марсель Хенли?» Я ждал этого момента. Глава 52. Джа и Лето. Их лица были веселыми. «Теперь вы, ребята, наконец-то знаете, кто я такой. Мне не нужно было беспокоиться о раскрытии моей личности, поскольку они уже подписали соглашение о секретности. Если они раскроют мою личность кому-нибудь еще, их выследят и убьют. Мне придется сделать то же самое с Сейбл. Да, но, как вы знаете, не разрешается раскрывать это другим. Все, что происходит в Ордене, остается здесь. Теперь, Себастьян и леди Селена, как вы двое знаете, наш клуб Адского Пламени известен тем, что устраивает роскошные вечеринки для богатых и влиятельных людей». Они кивнули. «Теперь Орден несет ответственность за поддержание баланса в преступном мире. Мы нанимаем наемников, заставляем их работать на нас в соответствии с целым рядом правил, которые предотвращают хаос и другие преступления», — вмешался Себастьян. «Итак, ты управляешь преступным синдикатом». Это заставило меня усмехнуться. «Довольно интересный взгляд на эту ситуацию, мой друг. Что же, технически он не ошибается, но нет, это скорее способ предотвратить ненужные убийства, грабежи и другие отвратительные преступления. Итак, ты имеешь в виду, что создал синдикат, чтобы предотвратить раскрытие большинства преступлений. Это одна из причин. Я не хочу, чтобы какой-то мелкий воришка стал причиной моего падения. Так что организация преступлений – лучший способ убедиться, что ничего подобного не произойдет. Да, и это также поможет нам завоевать хорошую репутацию как среди черных, так и среди белых слоев общества. А это значит, что мы будем стоять на серой линии. Селена мгновенно поняла. Мы будем действовать как хорошие парни, но через Орден мы справимся с преступлениями. Она умна, вот именно. И слишком ужасные преступления, связанные с детьми, или что хуже, будут предотвращены. Это очень интересный план. Но какова основная причина создания этой группы? Спросил Себастьян, приподняв бровь. Контролирование преступлений не может быть твоей единственной причиной.